«Все как в тумане», — призналась она после секундной задержки. «Прости, надо было предусмотреть, что такое возможно», — отвел я демонессу в сторону. «Сейчас схожу за Ариной, и она тебя мигом подлечит». Но еще до того, как я успел выйти, Роксана перехватила меня за руку. «Не уходи», — неожиданно робко и тихо попросила она, чем заставила удивленно посмотреть на нее. Пускай она этого и не видела в данный момент, но я действительно не ожидал такого поведения от моей боевой слуги. В том числе из-за этого я не придал большого значения переходу на «ты», хотя бы не оставляя одну. «Хорошо», немного подумав, кивнул я и встал рядом с ней. Девушка, ориентируясь на оставшиеся органы чувств, практически сразу определила, где я нахожусь, и взяла меня за руку, причем сделала это излишне крепко, что говорило куда больше о ее текущем эмоциональном состоянии, чем она хотела продемонстрировать. «Милорд, вам же удалось совершить задуманное», — вернулась она к своей излюбленной модели обращения. «Да, ритуал в этом плане прошел как и было нужно, и теперь у меня есть магический компас, указывающий на мою цель». «Хорошо», — удовлетворенно улыбнулась Роксана. «Значит, удастся найти одного из наследников Гартвара и разобраться с ним». «Возможно», — пожал я плечами. «Вы куда более достойный кандидат на получение полноценного знака власти», — горячо возразила девушка. «Да я не про это», — не согласился я с ней, хоть мне и льстила такая убежденность беловолосой воительницы. «Этот след может привести и к чернокнижнику, который всему виной. В любом случае, это позволит решить часть проблем. Так или иначе», — задумчиво обронил в конце, — «я всегда буду рядом с вами и поддержу во всем, милорд», — отвернувшись от меня, проникновенно произнесла Роксана. «И все же я все равно не понимаю, почему ты решила выбрать именно меня в качестве своего господина», — покачал я головой. «Свои мотивы я уже рассказывала». «Не это, а полную правду», — перебил я ее. «Раз уж мы решили посидеть в темноте, то почему бы не поговорить? А вам есть дело до мыслей и надежд слуги?» — грустно спросила демонесса. «Ты попробуй и узнаешь», — мягко улыбнулся я. «Все же в потере зрения есть что-то необычное», — не в попад стала отвечать девушка. «Как будто тебя закрыли от всего мира, и ты теперь один». «Я всегда боялась остаться одна». «Точнее, не так», — быстро помотала головой Роксана, будто отгоняя непрошенные мысли. «Мои возможности позволяли мне успешно скрываться от более сильных противников. Я еще до обучения у лорда Гартвара кое-что умела и благодаря этому долгое время выживала», — быстро пояснила она, — «хотя я и не спрашивал. У меня не было цели в жизни, и я просто жила, как и все вокруг, но всегда приходилось прятаться. Потом обучение у лорда и мое стремительное возвышение, когда уже начали прятаться от меня, а мне не требовалось постоянно опасаться за свою жизнь», — ностальгически улыбнулась Роксана, вновь переживая моменты из своего прошлого. «Потом снова потери цели и вы. То есть, если бы тебе попался на глаза другой наследник Гартвара, то ты бы пошла за ним?» — спросил я, хоть и смутно помнил, что вроде бы мы про это говорили, но ответа я, хоть убей, не помнил. Слишком много дел на меня свалилось в последнее время, чтобы упомнить все моменты. «Я», — начала говорить девушка, но замолчала. «Мне стало любопытно, как человек смог стать наследником Гартвара. И раз уж он смог стать наследником силы, пускай и ее части, лорда, то мне в любом случае будет интересно». «Интерес?» — переспросил я. «Да», — не стала ничего скрывать Роксана, положившись на наш столь откровенный тон беседы. «Я живу уже достаточно долго, чтобы приблизиться к пределу своего развития, и в то же время мало, чего действительно может вызвать интерес. Но люди, ваш мир совсем не похож на наш, и поэтому он настолько восхитительный. С тобой многие бы поспорили», — невесело усмехнулся я. «Возможно, так кажется из-за слишком яркого контраста с миром демонов и обилием магической энергии здесь, но не все так радужно, как может казаться». «Как и везде», — открыто улыбнулась демонесса, посмотрев на меня. «Ты начинаешь видеть, пока лишь очертания, но постепенно зрение становится лучше», — подтвердила Роксана. «Спасибо, что побыли со мной, милорд, в эти мгновения. Оказаться беззащитной для меня, как оказаться в прошлом», — понимающе кивнул я. «Вы правы». Восстановление зрения Роксаны заняло еще 15 минут, и, убедившись, что теперь с этим проблем нет, мы поднялись наверх. Смысла ложиться спать все равно особо не было, а есть уже хотелось, так что, не сговариваясь, мы направились на кухню. Несмотря на ранний час, Королевство кастрюли и сковородок не было пустынно. Слуги уже вовсю готовились к предстоящему дню и подготавливали все для завтрака как хозяев, так и слуг, проживающих на территории особняка. Никто не был особо удивлен моему раннему визиту, так как такое уже случалось и не раз. До смены бойцов, охраняющих особняк, во время короткого отдыха заходили сюда что-нибудь перехватить. Так что, чтобы сильно не заморачиваться, на кухне всегда было что-то подготовлено для таких визитеров. С учетом того, как готовили у меня, то это было сравнимо с посещением дорогого ресторана, но без навязчивого присутствия официантов, а то, что еду еще надо разогреть, так это никого не огорчало. Пока же Роксана довольно умело делала нарезки и готовила чай, а я через коммуникационный браслет связывался с представителем черного рынка. Благодаря просьбе шляпников помощи в урегулировании проблемы с чернокнижником я имел прямой контакт с ним. Точнее, я мог напрямую написать ему в один из множества закрытых чатов, которых в разных системах развелось столько, что за всеми не уследишь. Мне повезло, и в это время шляпник, по-видимому, уже не спал, так как ответ я получил практически сразу, и мы быстро обговорили место встречи. Единственной проблемой было лишь то, что у меня не было подходящего транспорта, чтобы все перевезти, но и это решилось всего парой запросов и арендой подходящего для этих целей грузовичка. Через час он подъедет к особняку и можно будет отправляться. «Я так понимаю, ты всю ночь гонял на своем мотоцикле?» С легким оттенком недовольства произнесла Арина, найдя нас за поеданием бутербродов с какой-то рыбой. «Лишь отчасти», — хмыкнул я, отсалютовав ей полупустой кружкой. «Тебе разве слуги не докладывали о моей добыче?» Милый, усевшись рядом со мной и благодарно улыбнувшись Роксане, которая подала ей чашку с чаем, произнесла моя жена: «А ты знал, что все твои слуги имеют привычку не распространяться о твоих делах?» «Вот как?» — удивленно посмотрел я на нее и перевел взгляд на демонессу, которая стала вдруг подозрительно тихой. «Дела и помыслы милорда не должны касаться разумения слуг», — сложив ладони вместе и почему-то покраснев, тихо начала оправдываться, когда молчание на мой недвусмысленный взгляд уже грозилось затянуться. «Мы лишь исполняем ваши приказы и надеемся, что наша служба будет идти на вашу пользу. И откуда только такие воззрения на жизнь?» — хмыкнул я, отведя взгляд. «На все воля милорда», — пожала плечами Роксана, улыбнувшись. «Так что твои слуги молчат как рыбы, когда их начинаешь о чем-то расспрашивать», — слегка ворчливо продолжила Арина. «И все извиняются и ссылаются на тебя». «Как интересно», — задумчиво протянул я. «Действительно, о таком я не знал. Да и как мне вообще можно было узнать, если со мной-то таких проблем нет? Если кратко, то подрался с одним демкохаем человеком, не стал скрывать я всего, но последнее все же поправил, чтобы черноволосая красавица не слишком сильно обо мне беспокоилась. В результате у меня образовалось некое количество трофеев, которую я намерен обменять на денежный эквивалент. Я так понимаю, подробности мне лучше не знать?» — спокойно спросила Арина, сделав глоток чая и удовлетворенно зажмурившись. «Уж не знаю, какой сорт используется при его заваривании, но такой богатой палитры вкуса я действительно давно не ощущал. Поэтому и просил, чтобы мне приносили свежезаваренный чай в кабинет. Уж алкоголь я себе налить и сам могу, а вот такой напиток приготовить требует определенных навыков, которых я напрочь лишен». «Лишь для твоего спокойствия», — кивнул я. «Главное, что я справился, а остальное уже не так важно. Только вот авантюризм мало кому помогал прожить долгую жизнь», — грустно вздохнув, возразила девушка. «Так и я не авантюрист», — уверенно ответил ей на это. «Правда, сразу же после этого задумался, слишком много событий сейчас со мной происходит, чтобы говорить об этом столь смело. В любом случае, я трезво оцениваю все риски, да и убить меня не так просто. Сама знаешь», — подмигнул я ей. «А ведь когда-то наши отношения начались с того, что урожденная Лазарева решила выставить меня против своих женихов. Последнее привело к победе в трех дуэлях, после которых мало кто решался выйти против меня. Даже в какой-то мере жалко, что так сложилось, ведь на ставках можно хорошо подняться. С другой стороны, коэффициенты против меня будут уже не столь высокими, а значит, слишком большую сумму все равно не забрать. Просто будь осторожен и помни, что у тебя есть две жены, которые ждут твоего возвращения», — мягко положив руку на мое плечо, тихо произнесла Арина. «Буду, верь в меня», — улыбнулся я ей, положив свою руку на нее и слегка сжав. «Лена, видимо, решила поспать подольше, так как не присоединилась к нашим импровизированным посиделкам, а тем временем к особняку приехал заказанный грузовик и моим бойцам пришлось приступить к его погрузке. После ночного нападения я решил взять меч с собой, тем более мне, как аристократу, такие вещи можно было носить, даже особо их не скрывая, да и Миемота больше не был так сильно привязан к этому артефакту, как раньше. Теперь он все свое время посвящал тренировкам учеников и ограничивать его одной привязкой было слишком неудобно. Так что уже давно мной все было подготовлено и старый дух мог свободно перемещаться между своим дадзё, особняком и мечом, практически не затрачивая на это энергии. Тем более что в особняке он всегда мог взять ее побольше, чтобы обеспечить свою материализацию перед юными мечниками. Самое забавное в этом, на мой взгляд, было то, что никто не догадывался, что их обучает не человек, настолько качество поработала Роксана своей магией, чтобы обеспечить тело духу. Жаль, что мои способности в магии в этом деле никак не могут помочь, а то я бы обязательно выяснил секрет материальных иллюзий. Но с такими мечтами я завязал уже давно, еще в те времена, когда хотел стать магом огня, как и многие дети, еще не прошедшие через инициацию источника. В этот раз встреча с представителем черного рынка была назначена не в каком-нибудь баре, который имеет специально подготовленный подвал, а в одной из складских зон, которых было порядочно в таком большом городе, как Москва. Дорога заняла не сильно много времени, а в складскую зону меня пропустили без лишних проволочек, указав, в какой ангар мне следует отправиться, как все у них предусмотрительно. Правда, пришлось последний участок пути преодолевать уже самому, так как моих бойцов дальше охраняемой зоны вежливо не пустили. Впрочем, что-то такое я ожидал и без возражения исполнил требования людей, работающих на знаменитый черный рынок, благо опыт вождения такого транспорта у меня был, да и на территории, где нет другого транспорта, сложно во что-то врезаться. В нужном мне ангаре меня уже ждал шляпник в своем неизменном элементе гардероба, из-за которого он и получил свое прозвище. Не Иван Ивановичем его же звать, в самом деле, хоть он так и представляется. Честно говоря, я был удивлен, когда вы сказали, что у вас большой груз для продажи, после приветствия признался шляпник. Обычно вы приносили единичные товары. Несмотря на складскую обстановку, мы сейчас сидели за столом и пили чай из фарфоровых чашек, которые выглядели слишком старыми и вычурными, чтобы быть какой-то подделкой. Неужели такой антураж создали только ради меня? Так сложились обстоятельства, слегка улыбнулся я, разведя руками. В это время люди представителя черного рынка оперативно разгружали грузовик и заодно опустили на землю мой мотоцикл, на котором я, собственно, собирался уехать, заранее договорившись о том, что грузовик доставит обратно в организацию, где я его заказал. Удобно, когда есть подобные сервисы, когда можешь арендовать машину без ее покупки, тем более когда это надо всего на один раз. И что же вы готовы предложить, раз решили провести сделку через меня? Не слишком заинтересованно, несмотря на постановку вопроса, спросил мужчина. Тут скорее дело в том, что этот товар, сделал я акцент на последнем слове, появился отчасти и благодаря вам. Не понимаю, о чем вы, пожал плечами шляпник, вежливо улыбнувшись, но чувствовалось, что он немного напрягся. «А вы посмотрите в контейнеры», — предложил я, подойдя к сложенным ровными штабелями контейнерам. Стоило мне только открыть первый попавшийся, как я услышал удивленное восклицание со стороны мужчины, которое тот попытался скрыть, но не особо удачно. «Это похоже на лапу какого-то монстра», — решил уточнить он. «Да», — подтвердил я, — «сегодня рано утром на меня напали демоны, похожие на оборотни из старых историй. Эти существа обладают потрясающей регенерацией и окончательно убить их было довольно проблематично». Шляпник после этих слов сделал непонятный жест рукой и к нему практически сразу подскочил один человек из персонала, что стоял чуть в стороне, дожидаясь команд от своего руководителя. Дальнейшие указания не требовались, так как с помощью еще двух помощников вызванный забрал контейнер с собой в отдельную комнату. «Пока наш эксперт проверяет товар, не хотите продолжить наше чаепитие и, может, расскажите, где вы нашли такие экземпляры?» «Почему бы и нет?» – пожал я плечами. «Я изначально не собирался скрывать большинство деталей встречи с наследником Гартвара. Само собой я не стал говорить о последнем нюансе, представив его как демона, призванного чернокнижником, что ищут представители черного рынка. Впрочем, тоже было в какой-то мере правдой, так что уличить меня во лжи было сложно, а то, что я не говорю всего, так и шляпник много умалчивает в разговоре со мной. Вот оно, значит, как, задумчиво произнес мужчина после моего рассказа, постукивая пальцем по пустой чашке. Не зря все же сделали ставку на ваши способности, в том числе влипание в различные ситуации, усмехнулся я, позволяя служанке наполнить мою чашку. Обслуживание тут тоже было организовано по высшему уровню, будто я пришел в дорогой ресторан, да и сами слуги успешно не мешали нашему разговору, так что про их присутствие порой забываешь. Вот что значит профессионалы. Это лишь повышало шансы, не стал отрицать шляпник. К этому моменту к нему подошел эксперт, что ранее удалялся с лапой оборотня и что-то стал тихо говорить ему, показывая на проецируемую голограмму, которая с моей стороны была слишком мутной, чтобы попытаться что-то разобрать. «Ну что же, отправив своего человека обратно», – произнес мужчина. «Ваши слова подтвердились, и мы готовы приобрести предоставленные вами образцы за эту сумму», – придвинул он мне бумажку с суммой сделки, которая даже несколько превышала мою собственную оценку. «С вами приятно иметь дело», – улыбнулся я, подтверждая, что согласен на такой обмен. «А теперь обсудим, каковы ваши успехи в поиске чернокнижника, из-за которого появился столь интересный товар». Отложив чашку в сторону и поправив свою шляпу, в этот раз это был зеленый цилиндр, сделал предложение представитель черного рынка тоном, трактующим все однозначно. В данный момент его ищет служба магической безопасности империи и клан экзорцистов из Восходной империи. Я стал посредником между двумя этими группами и, как видите, успешно привлек внимание чернокнижника, раз уж для моего убийства он привлек такие силы, хмыкнул я, с наслаждением делая глоток великолепно сваренного чая. Не думаю, что это и так не было известно моему собеседнику, так что отрицать что-либо было попросту глупо. Черный рынок – организация, имеющая свои связи по всему миру и в то же время держащаяся в стороне от политики и интересов корпораций. Они были необходимы слишком многим влиятельным людям, чтобы избавить от столь удобного рынка товаров, которых законным путем получить довольно проблематично. Отчасти благодаря этому осведомители черного рынка были в любой государственной структуре, но об этом, конечно, никто открыто не говорил и никогда не скажет. В любом случае, сейчас за ним ведутся такие поиски, что досаждать вам в ближайшее время он не сможет, уверенно заявил я. А вот я бы не был так категоричен в этом, покачал головой шляпник. У искомого нами человека оказалось на удивление много учеников, с которыми он делился своими знаниями. Часть из них и вовсе были завербованы им только для противодействия нам, что само собой не может радовать. Спрашивать, чем вы ему так не угодили, я так понимаю, будет лишним. Задал я вопрос на удачу. Ну а вдруг действительно захотят поделиться такими сведениями, тогда и мотивация Бэймина будет более понятной. Разумеется, улыбнулся мне мужчина. Его действия не сильно мешают нам, но раздражают своей назойливостью, поморщился он. Да и что там скрывать, это несколько приоткрывают нашу деятельность, которую мы привыкли делать в тишине и спокойствии. Не думаю, что дело с чернокнижником затянется надолго, хмыкнул я. И кстати, я совершенно забыл про одну вещь, воскликнул я, хлопнув себя по лбу, но, судя по лицу шляпника, моя актерская игра его нисколько не впечатлила. А жаль, не хотите принять участие в охоте? Как-то это не вяжется с нашим родом деятельности, покачал головой мой собеседник, но я видел, что ему уже стало немного любопытно и оставалось развить успех. Можно провести закрытый аукцион среди ваших клиентов или доверенных людей, чтобы поучаствовать в охоте на демона, который выглядит в точности как человек и который имеет в своем распоряжении таких существ, как те, что я только что вам продал, улыбаясь, предложил я, сделав еще один глоток чая. Я продолжил. Не думаю, что такое предложение да еще в рамках столицы империи возникает часто. И в чем же ваша выгода, князь Шувалов? По-деловому обратился ко мне шляпник, внимательно посмотрев мне прямо в глаза своим немигающим взглядом. Кого-то более слабого духом, скорее всего, одно это проняло бы настолько, что он бы стал зайкой, но все же это была моя не первая встреча с данным человеком, да и нагляделся я всякого. Даже интересно, а какой именно деятельностью занимается мой собеседник? Вот не поверю, что он общается только с клиентами, не тот уровень у всего, что он организовывает вокруг себя, и при этом никак это не скрывая от меня. Самая прямая, подмигнул я ему. Как я и сказал, я предлагаю аукцион. 60% в итоге, разумеется, переходит ко мне, как единственному, кто может привести к цели охоты. Также, что удается добыть во время охоты, вы оцениваете сами и распределяете среди участников. И тем самым вы нашими руками избавляетесь от того, кто на вас напал. Холодно улыбнулся шляпник. Именно, кивнул я. Как ни посмотри, эта сделка может быть выгодна обеим сторонам. Тем более цель охоты является в какой-то мере важным активом для чернокнижника, и лишить его такого бойца будет подобно щелчку по носу. Слишком похоже на авантюру, все так же холодно ответил на это мужчина. Но думаю, кое-кому такое развлечение действительно придется по вкусу. Еще один нюанс, перебил я его, подняв руку. Моя личность должна оставаться в тайне, насколько это вообще возможно. Понимаю, медленно произнес шляпник. Это можно обеспечить, если вы не выдадите себя своими способностями. Тогда обсудим детали. Мое предложение было рискованным, но за время нашего разговора я видел, что шляпник действительно злится при упоминании чернокнижника, а значит, его действия были куда более значительными, чем мне хотели сказать. Вполне возможно, он задел интересы именно Ивана Ивановича, как он любил представляться, так что создать проблемы для своего недоброжелателя было в сфере интересов мужчины. На последнем я решил сыграть, и все вышло вполне удачно. Рисковать своими людьми мне очень не хотелось, так как костяк еще не был наработан, и терять перспективных слуг рода не хотелось. Некоторых из них я возьму с собой в любом случае, чтобы они обеспечили мне защиту и прикрытие, но благодаря охоте можно будет положиться на действия остальных. Да и главную роль в этом представлении я играть не буду, а выступлю лишь в роли проводника до цели, что меня тоже вполне устраивает. Затягивать со всем этим я тоже не был намерен, так как созданный мной камень не продержится долго и уже через неделю потеряет свои свойства, да и напасть на наследника Гартвара стоит как можно раньше, пока он не набрал еще больше сил. И так у него была фора в несколько месяцев и, боюсь, в следующий раз наша встреча пройдет с куда большими последствиями. Не факт, что я буду победителем, а значит, пора действовать. ПС. И не забываем, что лайки и комментарии увеличивают скорость написания. Глава 14. Добро пожаловать на нашу импровизированную охоту, вышел вперед шляпник, сразу обратив на себя внимание собравшейся публики. Такие мероприятия проводятся нами довольно редко, но и цель необычная. В этот раз в качестве цели охоты выступает настоящий демон, который, впрочем, внешне ничем не отличим от человека. «А не подсовываете ли вы нам просто человека вместо демона?» – недовольно выкрикнул мужчина, стоящий в нескольких метрах справа от меня. При этом то, что он говорит, было довольно сложно разобрать из-за сигары, что он держал в зубах и даже не подумал избавиться от нее. В отличие от многих собравшихся, мужчина был одет в коричневую кожаную куртку со множеством карманов, набитых какой-то мелочью, серые штаны и черные берцы. За его спиной был закреплен дробовик, а на поясе я заметил несколько широких ножей и веревку, свернутую в кольца. Довольно необычный кадр на фоне остальных, кто предпочитал больше холодное оружие и современное вооружение. «Вы сомневаетесь в моих словах?» – холодно обратился к нему представитель черного рынка, что в данный момент стоял на небольшом возвышении. Благодаря этому он был виден всем участникам охоты, которых собралось чуть более 50 человек. Я и не думал, что моя затея вызовет такой интерес среди любителей острых ощущений. Причем тут были как одиночки, решившие попытать удачу, так и явно сработанные команды. Я же решил прийти вместе с Роксаной и Ильей, лучшим учеником Миемота на данный момент. Так-то хватило бы только демонессы, но я посчитал, что такое количество сопровождающих будет не слишком солидным, и в последний момент добавил парня в нашу группу. Пускай учится защищать меня и почувствует реальную опасность, а не только тратит время на хоть и приближенные к боевым, но все же тренировки. Просто хочу быть уверен, что объект охоты действительно достойный, нагло заявил курильщик. Поверьте, вам понравится, улыбнулся шляпник так, что у кого-то более слабого воли уже задрожали бы поджилки, но на мужчину это не произвело никакого впечатления, и он лишь пожал плечами. Как вы сами понимаете, охота пускай ведется и не в столице, но в ее окраинах, так что излишне привлекать внимание к своим действиям не следует. Пускай мы ее организовали, но если вы попадетесь на противоправных действиях, то будете отвечать за это самостоятельно. То же самое касается вашей экипировки и оборудования. Акцент на последнем был сделан не зря. Вообще в центральной части империи, как и в целом в крупных городах, запрещена военная экипировка выше определенного класса. Тут и так безопасности обеспечивают соответствующие службы, а иметь под боком вооруженных и неподконтрольных бойцов мало кому охота. Так что так просто ты не встретишь бойца в полной экипировке, тем более с оружием более серьезного класса, чем обычный пистолет или автомат. А вот на границе или в свободных землях такого запрета уже нет, и там открыто используются все современные наработки на стыке магии и технологий. Можно сказать, что там был совершенно другой мир, в техническом плане продвинутый на десяток лет вперед. Для простых граждан достаточно было иметь лишь бытовую технику последнего поколения, а вот наемники должны были следовать установленным правилам, чтобы не попасть в тюрьму только из-за того, что твоя броня не соответствует разрешенному классу на территории государства. В целом же все, что относилось к военной специфике, покупать можно было и даже хранить, но применение строго каралось. При всем этом мы были одеты в средние тактические доспехи в совокупности со шлемами, делающими из нас обезличенные фигуры. Правда, такие были не мы одни, но это отчасти помогало сливаться с толпой и не выделяться более дорогим обмундированием. «Вести к цели вас будет проводник», — указал мужчина на меня. «Предупрежу сразу, только он обладает данными по объекту охоты, так что лучше слушаться его». «Тогда чего стоим?» — хмыкнул все тот же выступающий с сигарой в зубах. «А то вдруг наша добыча ускользнет. Можем начинать». Я вышел вперед, дав команду к старту. Само собрание проходило в промышленной зоне, где подъезжающие грузовики с бойцами и оружием ни у кого бы не вызвали вопросов. Для меня и моих сопровождающих тоже был выделен один из таких грузовиков, вот только мне пришлось перебираться в кабину водителя, чтобы с помощью созданного маячка указывать ему путь. Что примечательно, в наш грузовик набрались бойцы в средних тактических доспехах, так что мы уже стали походить на небольшой боевой отряд наемников, пошедших в рейд. Правда, большая часть из них представляла из себя одиночек, но вот еще двое, так же, как и мои слуги, имели одинаковую экипировку. И, как я заметил, довольно странную и не являющуюся одной из стандартных моделей. По крайней мере над доспехами хорошо поработали, подстраивая под себя, чтобы их сложно было узнать. Правда, вещь теперь стала приметной, и поэтому все детали скрывались темными плащами. Именно ими они и привлекли мое внимание. Больше никто так не стал наряжаться, так как доспехи и так делали их безликими личностями. Повезло, что искомый демон находился в пригороде, по крайней мере туда уверенно вел меня маячок. Это здорово облегчало наши условия, но из-за этого же меня не покидало чувство, что меня там ждут. Благо собранных охотников за наживой должно быть достаточно, чтобы расстроить любой план противника. Интересно, а что им всем пообещал шляпник, чтобы организовать это мероприятие? И как провернул все это? Любопытство, конечно, гложет меня, но думаю, что никто на это не даст ответы, да и спокойнее будет жить, не зная всей кухни черного рынка и почему этот загадочный мужчина вдруг согласился на мои условия. Где-то в этом была его прямая выгода, но я слишком мало знал о шляпнике, чтобы строить догадки. Наш небольшой отряд, состоящий из четырех грузовиков и двух списанных броневиков, переделанных для гражданского применения, вскоре оказался рядом с одной из рекреационных зон, которые оставляли между городами пригорода, создавая из них закрытые для застройки зоны. За их состоянием следили маги природы, и в таких зонах сохранялась первозданная природа, такая, какая она была до бурного промышленного развития империи. За Уралом таких зон было куда больше, но ведь и жителям столицы хочется выехать в лес, чтобы подышать свежим воздухом, а не все время находятся в круговерти крупных городов или просиживать месяцами в офисах. Из-за закрытости этих зон нам пришлось остановиться на окраине, так как машины дальше пускали, да мы бы и не проехали, так как там не было дорог как таковых, только тропинки для посетителей. Улаживать вопрос со смотрящими за этой зоной сотрудниками охранной организации мне не пришлось, все вопросы уладили представители черного рынка, попросту поговорив с начальством наедине. Пускай лесная зона закрыта, но всегда есть подходы, да и большой отряд наемников ведь можно попросту не заметить. Никому не нужны лишние проблемы, да и у нас в совокупности при себе было столько оружия, что обычные охранники мало что могли нам сделать. Решив проблему нашего дальнейшего продвижения, Мы немного углубились в лесную зону, и я остановился, чтобы проинструктировать собравшуюся группу. Цель охоты – сильный демон, начал рассказывать я. Внешне ничем не отличим от человека, но не думаю, что в это время суток, на дворе была глубокая ночь, здесь будет ходить кто-то посторонний. Это все или мы так и продолжим тут стоять до утра и болтать? Раздался приглушенный голос из-под шлема незнакомого мне наемника. Он тоже был в среднем тактическом доспехе, но тот явно не раз был в передрягах и нес на себе следы множественного ремонта. Нет, улыбнулся я, пускай он и не мог этого видеть. Лишь то, что наши цели подконтрольны оборотни, которые могут создавать иллюзии благодаря магическому туману. При отсутствии источников света кроме луны сложно это было заметить сразу, но я уже был знаком с этим и заранее отслеживал магические потоки вокруг нас. Последние стали меняться, как только мы углубились в лес, а значит нас заметили. Под конец я показал за спину недовольному парню, и тот стремительно развернулся, чтобы успеть как раз отскочить от напавшего на него оборотня. Рядом стоящий с ним наемник отреагировал куда быстрее и снес мечом голову монстру, вот только тот развеялся невесомой дымкой, слившись с туманом. «Поэтому постарайтесь не поубивать друг друга, пока мы не доберемся до цели», — продолжил я. «А это, похоже, будет интереснее, чем я думал», — хмыкнул мужчина, который мне запомнился своей сигарой. Пускай она и привлекала к себе все внимание, но я не мог не отметить, что он был, несмотря ни на что, предельно собран. Хоть в своей экипировке он не мог похвастаться техническими новинками и вообще она, кажется, устарела лет так на 20, но чувствовалось, что всем этим он умеет пользоваться не понаслышке. Может, он охотник за головами, который решил развлечься вот таким необычным заданием, либо слишком самоуверенный наемник, который вскоре погибнет, так или иначе посмотрим. Впрочем, меня их жизни интересовали слабо, ведь они нужны были, чтобы отвлечь демона и рассредоточить его силы. «Демон находится в том направлении», — указал я позади себя, — «так что можете приступать к охоте». Некоторые нетерпеливые сразу же рванули в указанную сторону, по всей видимости, желая быстрее остальных поймать цель охоты и получить большую часть награды. «А ты чего же не идешь туда?» — хитро посмотрел на меня мужчина, вытащив сигару из зубов и вложив в один из карманов своей куртки. «Всему свое время», — пожал я плечами. «Да и нужны были разведчики, чтобы проверить, насколько это направление безопасно». Подтверждая мои слова, в лесу раздались крики команд и началась стрельба, совмещенная с применением магических техник. «Проводник, или как там тебя звать?» — вновь обратился ко мне этот мужчина. «Ты же не против, что я присоединюсь к вашей группе? Только не мешай», — кивнул я, не видя причин отказывать. «То, что некоторые из собравшихся решили сами найти цель охоты, это их личный выбор, только они почему-то не подумали, что демон может перемещаться и вскоре его в указанном направлении может не оказаться, а значит они только зря потратят время. Ну хотя бы оттянут на себя часть внимания, бой в их стороне шел довольно интенсивный, так что с этой задачей они справлялись. Следуя маяку, я двинулся вглубь леса и большинство собравшихся охотников отправились за мной. Часть из них все же решила идти собственной дорогой, хоть и придерживались общего направления, благо искомый демон уже несколько минут как не двигался, что было мне только на руку. Туман с каждой секундой становился все плотнее, но я не сильно обращал на это внимание. В крайнем случае Роксана и Илья смогут защитить меня. Вскоре начались первые столкновения, но участники охоты не давали оборотням и шанса, по всей видимости, надеясь заполучить такой необычный трофей в свою коллекцию. В какой-то мере магические монстры были эксклюзивным товаром, ведь с теми, кто может причинить ущерб, справляются соответствующие службы и сторонних специалистов привлекают только когда необходимо срочно отреагировать на угрозу. Тут даже дело не в том, что за их помощь потом придется платить, сколько возникающие проблемы в разделе трофеев. Любое государство заинтересовано в изучении тел монстров, из которых можно получить ценные ингредиенты, которые вполне могут быть дороже, чем простая оплата за убийство монстра. Пускай сейчас это не частое явление, но я смотрел статистику случаев нападения магических тварей и с уверенностью можно было утверждать. Еще пара десятков лет, и наш мир вновь наполнится мистическими существами, как это было столетия назад. До нас то все это дошло в качестве легенд, да и сами маги многое скрывали от простого люда. В наш же век такое скрыть будет попросту невозможно, а значит мир снова изменится. Хорошо это или плохо, судить не могу, но мне лишь остается подготовиться к грядущему. Чем не цель жизни? Тем временем атаки оборотней становились все более ожесточенными. Да, большая часть из тех монстров, что появлялась перед нашей группой, была лишь иллюзией, но среди них скрывались настоящие монстры и уже были первые ранения и первые трофеи, которые нетерпеливые охотники тут же начинали делить, складывая органы демонов в заранее подготовленные контейнеры. Похоже, кто-то решил по мере продвижения заполнить свои мешки достаточным количеством трофеев, чтобы окупить участие в охоте. Вот только зря они отвлекаются на такое, ведь мы еще не дошли до того, кто управляет этими оборотнями. Эта беспечность привела к первым смертям. Впрочем, погибли не особо сильные бойцы, а остальных уменьшение количества участников одновременно воодушевило, ведь итоговый куш становится больше, и в то же время отрезвило. А эти монстры даже сильнее, чем я предполагал, довольно улыбался мужчина, ловко скручивая своей веревкой очередного оборотня. Я шел позади основной группы, не принимая участия во всеобщем веселье, так что мог видеть, насколько быстро он это делает. При этом сама веревка была из какого-то необычного материала, так как, несмотря на все попытки демона освободиться, она не разрывалась. Это уже был не первый обездвиженный таким образом оборотень, и всегда это заканчивалось одним и тем же. Мужчина делал надрезы на его лапах и груди, и сыпал в них какой-то порошок. В первый раз мне казалось, что это бесполезно, так как оборотни слишком быстро регенерируют, чтобы такие раны стали для нас опасными, но удивительным образом после таких манипуляций в местах порезов они переставали исцеляться. Сильный удар по голове заканчивался их попытками выбраться и отомстить своему обидчику. Не боишься, что их заберут себе другие охотники? Все же не выдержал я на третьем поверженном демоне. Пускай только попробуют сунуться к моей добыче, угрожающе хмыкнул он, а рядом находящиеся бойцы многозначительно переглянулись и постарались отойти от него подальше. И вообще, не мешай мне работать, проводник, дернул уголками губ мужчина, вновь повторив придуманное им же прозвище. Видимо, он известен среди наемников и поэтому они не рискуют с ним связываться, иначе его поведение сложно объяснить. В целом лишь несколько человек выделилось среди общего числа участников охоты благодаря своим навыкам. Этот мужчина, что посмел перебить шляпника во время его речи и так мастерски связывающий оборотней. Пара бойцов, замеченных мною из-за своих плащей. Парень голыми руками боролся и побеждал не самых маленьких монстров, которые тем более возвышались над ним как гора. В один из моментов он пробил грудь оборотня рукой, пуская и закованный в защиту доспеха, но обычный человек не обладает такой взрывной силой. Девушка же мастерски владела мечом и ножом, проносясь дуновением ветра по всему полю боя и мешая оборотням атаковать остальных. Команда из трех наемников, полагающихся на огнестрельное оружие, которым они выцеливали нападающих нас монстров. Не будь здесь столько иллюзий, то эффективность их стрельбы была выше, но и так пули разрывали тела оборотней, заставляя их тратить мгновение на восстановление, что сильно помогало остальным. Был еще мужчина, что предпочел иному оружию внушительную секиру, но он вырвался вперед и я его из-за тумана толком не видел. Был лишь слышен его яростный клич и звуки умирающих оборотней, которые никак не могли остановить его продвижение. Остальные показывали умеренные навыки и вообще предпочитали действовать совместно, чтобы не попасть под раздачу. В итоге только я и мои слуги не принимали участия в этом веселье, так как мы не были так сильно заинтересованы в трофеях. Все же цель данной охоты в моем случае была иной. Лесная зона была небольшой, так что не прошло и 10 минут с момента нашего входа в нее, как мы прибыли в ту область, куда вел меня маячок. К сожалению, с точностью до метра он цель не мог указать, но и этого было вполне достаточно. Туман вокруг вдруг стал менее плотным и теперь можно было увидеть небольшую поляну впереди, в центре которой стоял длинноволосый брюнет, со скучающим выражением лица смотрящий на нас. Именно он управлял оборотнями и именного его я встретил тогда на трассе. В нескольких метрах от него лежали тела бойцов, вырвавшихся вперед, но мы их так и не сумели догнать. В данный момент их рвали на части оборотни и несколько человек не выдержали такого зрелища, начав опустошать свои желудки. «А вы, люди, забавные существа», — вдруг произнес демон. «Так это и цель нашей охоты», — пренебрежительно произнес мужчина, вновь вложив в рот сигару. «Как-то не впечатляет. Его внешность обманчива», — предупредил я. Демон с любопытством посмотрел в сторону говорившего, и одновременно с этим прозвучал звук выстрела. Один из наемников предположил, что это будет лучший момент для атаки и, пока цель стоит неподвижно, нацелился в его голову. К сожалению, это была лишь иллюзия, которая слегка подернулась рябью и вновь вернула свою целостность. Как невежливо, покачал указательным пальцем демон, посмотрев на стрелявшего. «Я все организовал, чтобы достойно вас встретить. Даже подготовил развлекательную программу, а вы вот так реагируете. Похоже, этот демон успел неплохо ознакомиться с нашей культурой, раз говорит именно так. Его что, чернокнижник усадил перед телевизором и заставил смотреть фантастические фильмы? Да что там говорить, он даже стоял перед нами в современной одежде в виде черных джинс и черной кожаной куртки, накинутой поверх оголенного торса. Образ явно был взят из какого-то фильма, вот кто еще кроме демона, не слишком хорошо разбирающегося в реалиях, будет наряжаться как киношный злодей?» Демон вдруг поднял руку и щелкнул пальцами. «Сначала я не понял, что должно было произойти, но вот со стороны, где находился тот стрелок, раздался крик боли. Только тогда мы все увидели, что наемника пронзил когтями неслышно появившийся сереброволосый оборотень, что легко поднял мужчину в обмундировании над землей, причиняя ему еще больше боли. Он предстал нам лишь на несколько мгновений, отпрыгнув вместе со своей жертвой в туман. Никто вслед стрелять не стал, уже поняв за короткое время нахождения тут, что лучше не тратить понапрасну патроны, которых все же не так много, как хотелось бы. Интересно, а как вы нашли меня?» Потерев подбородок, спросил хозяин оборотней. «Хотя это не важно», махнул он рукой. «Моим слугам слишком сильно понравился вкус человеческой плоти, чтобы отказываться от такого подарка. Какая говорливая цель нам попалась», хмыкнул все тот же мужчина с сигарой, неспешно доставая из-за спины свой дробовик. «Ты пойдешь со мной», указал он стволом на демона. «Какой наглый человечишка», зло улыбнулся наследник Гартвара и направил руку в его сторону. Но еще до того, как он успел что-то сделать, мужчина выстрелил, и иллюзия окончательно развеялась. Раздался смех демона, и в то же время со всех сторон на нас напали оборотни под прикрытием своих иллюзорных копий. «Рокс, ты можешь с этим что-то сделать?» – спросил я, увернувшись от когтистой лапы подобравшегося к нам монстра, и разочарованно цокнул языком, когда от моего удара он развеялся дымкой. Пускай эти иллюзии не были материальными, но из-за тумана я не мог отличить их от общего фона даже в магическом зрении. Оборотни благодаря своей особой магии создавали настоящую завесу, из которой, собственно, и формировали конструкту иллюзий. Хорошо, хоть они были ограничены лишь повторением самих себя, на что-то более сложное и качественное их умений явно не хватало. К сожалению, наследник Гартвара сейчас контролирует окружение своей силой, и перехватить его контроль у меня не хватит сил, покачала головой девушка. Ну хоть что-то с иллюзиями можно сделать. Увернувшись от очередного замаха оборотня, в этот раз оказавшегося настоящим и получившего пулю в череп, я осмотрелся по сторонам. «Сейчас попробую», — ответила Роксана, и вокруг нее закружились невидимые потоки магической энергии. Илья стал прикрывать отвлекшуюся от боя демонессу, а я старался отстреливать оборотней, что прорывались к нам. Когда планировалось нападение на еще одного наследника Гартвара, я долго думал, как обезопасить себя и в то же время не продемонстрировать перед остальными свою настоящую личность. Все же есть минусы в уникальной магии, она становится слишком приметной. Так что пришлось брать с собой меч, внутри которого сейчас находился дух мечника, чтобы в случае чего помочь мне, и пистолеты. Стрелять с двух рук было не самым оптимальным решением, но с учетом заранее подготовленных магических пуль и того, что на моем пути будут часто встречаться иллюзии, мне показалось, что иметь два ствола будет более оптимально, так как я смогу быстро реагировать на угрозу, контролируя большую зону перед собой. Сейчас же я понимаю, что лучше было взять дробовик, как тот мужик, который широким фронтом косил противников перед собой, задевая как настоящих оборотней, так и иллюзий. Я, конечно, с этим оружием знаком похуже, но мне кажется, что так себя вести оно не должно, а значит, было модифицировано под какие-то цели. В любом случае, из всех стрелков у него успешнее всего получалось попадать по оборотням. Жаль только, что эти демоны слишком быстро регенерируют, чтобы такой урон оказался для них существенным. Вот, например, мужчину с секирой оборотни старались обходить стороной, так как его оружие в какой-то момент стало олеть от вливаемой в него энергии огня, и раны, наносимые секирой, уже не поддавались так быстро исцелению. С учетом того, что удары наемника несли в себе большую силу и чуть ли не располовинивали монстров, то неудивительно, что в его стороне было больше всего иллюзий. Остальные тоже вносили свою лепту в общий бой, но было видно, что люди проигрывают, растрачивая силы на иллюзии сереброволосых оборотней, когда сами твари не так и часто проявляют себя, выжидая момент для наиболее удачной атаки. Также я не знал, сколько именно привел с собой слуг демон, что спокойно стоял на своем месте и с удовольствием смотрел на разворачивающееся представление. В его сторону время от времени стреляли, но это была лишь иллюзия, и такие атаки были бесполезны, а скорее носили в себе следы эмоциональной разрядки, чтобы хоть как-то досадить этому ухмыляющемуся демону. На удивление умело проявил себя Илья. Парень вроде не так давно и занимается боевыми искусствами, но явно имел к этому талант, ведь не зря его приметил Миямото из ряда других учеников. Пускай он был еще недостаточно опытным, но все его ошибки компенсировала хорошая броня, которая пока держала удар, да меч, являющийся слабым артефактом, наносящий небольшие электрические удары в момент попадания. Ученики Миямото были хоть и слабыми, но магами, и уж на такие манипуляции через подходящий инструмент их сил хватало, делая их более опасными противниками, чем можно посчитать на первый взгляд. В целом по его действиям было видно, что вся подготовка у старого духа не прошла для него даром, и у парня явный талант к мечевому бою. Пока это только заготовка будущего бойца, но из него может вырасти что-то более опасное. Как знать, вдруг и правда выйдет магический мечник, как в той же Англии. Пока осматривался, Роксана успела что-то сделать, и по лесу прошла волна энергии, эпицентр которой был в нескольких метрах от нас. Как я понял, демонесса успела сделать иллюзию самой себя и отойти в сторону, чтобы не привлечь своими действиями к нам все внимание. Теперь получилось так, что воздействие происходило из пустого места, и кто именно виноват был в том, что иллюзии перестали быть столь четкими, как раньше, определить было сложно. Девушка практически сразу вернулась на место, встав ровно так же, как и ее иллюзия. Результат ее работы стал сразу понятен всем участникам охоты. Пару раз убедившись, что менее реальными стали именно иллюзии, они больше не обращали на них внимания, сосредоточившись на оборотнях, которые, несмотря на все свое хитроумие, не сразу сообразили, что их методы не действуют. Это стоило жизни четырем демонам, прежде чем они стали скрываться в тумане и действовать более осторожно. «Это становится скучным», — тихо произнес наследник Гартвара, но так, что его услышали все. Одновременно с этим он махнул рукой, и на несколько секунд туман стал более плотным. Видимость вокруг практически сразу упала до нуля, а затем я услышал первые крики людей и длинные очереди автоматов, что начали палить в возникающих из тумана демонов. В этот раз это были не иллюзии, а вполне материальные монстры, но от этого легче не становилось, так как, в отличие от нас, оборотни прекрасно чувствовали себя в таких условиях. «Идиоты, смотрите, куда вы стреляете?» — раздался гневный крик мужчины где-то рядом с нами. Судя по голосу, это был все тот же охотник, что перебил недавно шляпника. Он только этого и добивается, чтобы мы перебили друг друга. Я тоже был склонен к этому. Слишком уж удобно было плотным туманом разделить нас, а если не видишь союзников, то и не знаешь, попадешь ли ты по ним своей атакой или нет. Не все сразу сообразили это, но после такого окрика стрельба практически прекратилась, и люди стали отчаянно бороться за свои жизни. Меня прикрывали Роксана и Илья, а я же думал, как бы выпутаться из такой ситуации. Изначально вся надежда была на наемников, что благодаря своему разнообразию в подходах и умениях смогут разрушить любой план, который мог бы попытаться составить наследник Гартвара. Но тот оказался сильнее моей предварительной оценки. Хуже того, что Роксана, тоже имеющая неплохие навыки в магии иллюзий, не могла противостоять такому сильному демону, даже несмотря на наличие знака воина и ее опыт в подобного рода сражениях. Я бы мог решить эту проблему призывом демона, но тогда бы моя личность легко бы раскрылась перед остальными людьми, чего бы мне хотелось избежать. Не хотелось, чтобы меня связывали с этой охотой, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов. Но еще до того, как я решил наплевать на маскировку, справа и чуть спереди от меня будто произошел взрыв, который разметал туман. Пускай это было лишь магическое проявление способности демона, но каким-то образом кто-то сумел противостоять ему и снести его созданным порывом ветра. Благодаря тому, что видимость снова улучшилась, и я, как, собственно, и остальные, смог разглядеть нашего спасителя. Им оказался парень из той парочки, что скрывала свои доспехи плащами. Сейчас его импровизированная маскировка трепыхалась как от сильного ветра, а весь доспех светился от обилия символов, нанесенных на его поверхность. Неудивительно, что такое эта пара предпочла скрыть, так как слишком необычно было применение рун, а уж такое я определяю сразу благодаря изучению множества гримуаров на данную тему. Такое направление не то чтобы считалось малоперспективным, но были куда более простые методы увеличить свою боевую мощь, особенно для мага. То, что неизвестный нам наемник является одаренным, сомневаться не приходилось. Не знаю, что именно он сделал, но этот магический всплеск нарушил структуру техники демона, и все оборотни выпали из своих иллюзий, несколько ошеломленные от столь резко изменившихся условий. Впрочем, люди быстро сообразили, что к чему, и стремительно атаковали оборотней. «Как тебе такое?» — ухмыляясь, произнес мужчина, перекатив сигару из одного угла губ в другой и закусив ее. Он принял такой самоуверенный вид, будто сам добился такого эффекта, говорил наемник, в этот раз обращаясь не к иллюзии, а к настоящему демону, что, оказывается, стоял всего в паре метров от своей же иллюзии. Я указал на это Роксане, и девушка, создав три своих копий, бросилась в сторону нашего противника. Илья остался подле меня, готовый защитить от любой угрозы, а я продолжил внимательно отслеживать действия демона, что решил, будто все под его контролем. В любом случае мне повезло, что среди наемников оказался кто-то, способный так влиять на магию демона, пускай, судя по всему, это было побочным эффектом в попытке избавиться от иллюзий. Будь иначе, пришлось бы дожидаться, когда остальные как можно сильнее потреплют демона и его слуг, и уже потом действовать самому, чтобы не оставить свидетелей. Шляпник в курсе моих возможностей, и скорее всего это выглядело бы подозрительно, но он не станет об этом распространяться, в отличие от собравшихся здесь. Интуиция говорила, что сегодня будет лучше, если никто из посторонних не узнает, что к данному делу причастен князь Шувалов, и я привык полагаться на это эфемерное чутье, которое не раз меня выручало. Пока оборотней заняли остальные бойцы, все тот же охотник с сигарой напал на наследника Гартвара, оказавшись даже быстрее Роксаны, которая решила пока повременить и не вмешиваться в их бой. Тут и на мою долю выпало немного сражений. Впрочем, стоять безучастным тоже означало привлекать к себе внимание. Пускай Илья превосходно владел мечом и успешно отражал атаки оборотней, но все же он порой излишне открывался, и в этот момент вмешивался я выстрелами из пистолета, не давая демону воспользоваться предоставленным преимуществом. Вдвоем мы вполне уверенно держали оборону и изматывали оборотня непрекращающимися атаками. В итоге он пару раз серьезно подставился и предпочел сбежать, чтобы дать себе время на отдых или же найти более легкую цель. В это же время наследник Гартвара сражался с наемником. Последний был в менее выгодном положении, но все же продолжал свое сражение. Дело в том, что, несмотря на свой человеческий внешний вид, демон им не являлся, что наглядно демонстрировало появившееся по всему ему телу серая шерсть и выделяющаяся на этом фоне черная шерсть на руках и ногах, обзаведшись еще и когтями, которые остро блестели под светом луны. Сейчас так и не назвавший свое имя демон наглядно демонстрировал, почему именно он управлял всеми этими оборотнями. Перед нами предстал Альфа, тот, кто ведет за собой остальных оборотней, и тот, кому они беспрекословно будут подчиняться. Для меня же это означало то, что убить его будет довольно проблематично, так как он скорее всего обладает минимум такой же быстрой регенерацией, что и остальные волкоподобные монстры. К тому времени, как я обратил на него внимание, наследник Гартвара покорежил дробовик наемника своими когтями, когда тот попытался прикрыться им, чтобы не получить смертельную рану. Оружие, которое ранее помогало держать демона на расстоянии, теперь было бесполезно и могло быть использовано только лишь в качестве дубинки. Впрочем, мужчина именно это и сделал, перехватив погнутое оружие за приклад и от всей души ударив своего противника по голове, так что тот даже зашатался от такого попадания. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы нанести существенный урон демону, и тот практически сразу вонзил свои когти в плечо охотника, с легкостью отбросив его в сторону. На лице наследника Гартвара появилась насмешливая ухмылка, и он уже порывался побежать вслед за своим противником, чтобы продолжить их бой, но в этот момент перед ним возникло три Роксаны, которые ударили одновременно с разных направлений своими мечами. Как ни был быстр вожак стаи оборотней, но демонесса не зря была капитаном гвардии у лорда, да и от трех согласованных атак гарантированно увернуться сложно любому. Так и демон, уйдя от рубящего замаха, который мог бы оставить глубокую рану на груди, вынужден был подставить две другие части тела. Мечи Роксаны пробили его левое плечо и правое бедро, соответственно, впервые причиняя боль нашему противнику. «Да как ты смеешь!» — взревел демон, и в этот момент его глаза загорелись дьявольским пламенем, а от самого вожака стаи полыхнула темной энергией, которая пронеслась волной по всему полю боя. Под ее воздействием люди зябко ежились, будто от пронзительного арктического ветра, а вот оборотни, казалось, получили второе дыхание. Их глаза также загорелись, пусть и менее ярким, но все же пламенем. После этого битва еще сильнее ускорилась, так как оборотни больше не пытались скрываться среди тумана, а наоборот яростно бросились в атаку, не сильно обращая внимания на раны. Такой напор мог выдержать далеко не каждый, и охотники стали пропускать все больше опасных ударов, а то и вовсе прощаться со своей жизнью. Пускай они сами заплатили за участие в данной охоте, но каждый был осведомлен об опасности битвы с неизвестным монстром. Впрочем, они также понимали, что в случае успеха их ждут неплохие денежные выплаты. Вот только стоит ли жизнь каких-либо денег, думаю, на этот вопрос развязалось бы слишком много споров, особенно среди наемников, которые, по сути, часто продают свои жизни, участвуя в очередной заварушке. В итоге более-менее целыми оказались наемники, использующие доспехи, неплохо держащие когти оборотней, которые оставляли на них глубокие царапины, но пока не доставали до тела. Как-никак, эти доспехи были предназначены в том числе и для одаренных, а значит должны были выдерживать попадание магических техник, которые наносят более сокрушительный урон. Несмотря на всю эффектность произведенных действий, наследник Гартвара излишне увлекся своими действиями. Пускай от магической волны Роксану отбросило в сторону, но демонесса за свою долгую жизнь успела побывать не в одной передряге, да и доспех легко компенсировал большинство побочных эффектов. Все же мной была выбрана линейка продуктов, изготовленных в Российской империи, а они в первую очередь предназначены для нивелирования как можно большего количества магического урона, чтобы спасти своего носителя, поэтому это лишь на пару мгновений дезориентировало ее. Практически сразу рядом с демонессой и еще одной ее копией, что уцелело после этого, появилось еще несколько ничем не отличимых от них девушек в средних тактических комплектах. Роксана и ее копии не стали медлить и напали на демона, заставляя его постоянно перемещаться, не давая ни на миг расслабиться. Долго наблюдать за ее боем я не мог, так как получившие дополнительную энергию оборотни в том числе добрались до нас, и Илья, как бы хорош он ни был, все же не справлялся под возросшим темпом. Пришлось расстрелять остаток патронов в обойме, чтобы отогнать от нас сразу двух оборотней и в итоге заставить одного из них выбрать цель полегче. Я специально концентрировал основной огонь на нем, так как попросту бы не успел реагировать на две цели с одинаковой скоростью. Меня, конечно, обучали вести огонь и на таких скоростях, но я давненько не практиковался и немного заржавел, чтобы не опасаться допустить ошибку. В данном случае она могла бы стать для меня фатальной, а свою жизнь я все же ценил. Странно, если бы было иначе. Впрочем, все удалось, как я и планировал, так что пока мой слуга отвлекал внимание оборотня на себя, я сменил обоймы на те, что были помечены зеленым цветом. В горячке боя не до воспоминаний, какие обоймы чем заряжены, так что цветовая градация в моем случае была более оптимальной. Илья попытался отогнать оборотня взмахом меча, покрытого магической энергией, что делало его удары более опасными, чем можно рассчитывать при попадании меча. С учетом того, что парень имел предрасположенность к стихии ветра, рубящий эффект его атак был на порядок выше, чем могло бы обеспечить лезвие изготовленного на заказ клинка, а он, между прочим, стоил недешево, все же настоящих мастеров в этом деле не так много, а Миямото слишком придирчив к качеству. Так вот, атака Ильи не увенчалась успехом, и демон наотмашь ударил его в бок, отчего парень на несколько метров отлетел в сторону. Он тут же поднялся на ноги и устремился назад, но на это требовалось время, в течение которого я буду открыт. Оборотни уже не раз демонстрировали, что, несмотря на свои звериные повадки, обладают разумом, способным рассчитывать свои действия на несколько шагов вперед, а не тупо бросаясь на свою жертву, как хищник на добычу. Так и этот монстр специально избавился от помехи в виде мечника, чтобы попытаться избавиться от меня, который в его представлении выглядел скорее всего как слабая цель. К его несчастью, слабым меня можно было бы назвать только в детстве. Одновременный выстрел из двух пистолетов попал точно в центр груди оборотня, на миг замедлив его, и именно по этой причине я смог уклониться от его когтей и для придания еще большего ускорения ударил демона ногой в спину. «Вы в порядке?» – обеспокоенно спросил Илья, возникая передо мной, готовый принять атаку оборотня на себя. Правда, он слегка повернул голову, чтобы видеть еще и меня. «Простите, что позволил ему приблизиться к вам, АО!» Не удержался я от удивленного восклицания. «Ты решил проявить ко мне уважение, господин?» В данной ситуации попытался что-то прояснить парень, но чувствовалось в его голосе, что да нельзя смущен тем, что я проявил к этому внимание. «Не переживай», — отмахнулся я. «Ничего страшного не произошло». Я указал на поднимающегося оборотня, и Илья моментально отвернулся, неотрывно следя за своим противником. Уже знакомый с особенностями этого вида демонов, я занялся путем решения основной проблемы, связанной с их стремительной регенерацией. Хорошо, что несколько лет назад я не ленился и наращивал свои связи, соглашаясь на оказание услуг, даже если сам не был слишком заинтересован в этом. То, что часть таких ситуаций, когда я был заинтересован, была создана лично мной, пожалуй, умолчим. Так вот, был у меня знакомый алхимик, который смог нанести на пули яд с достаточной скоростью распространения своего воздействия, чтобы в том числе противостоять подобного рода восстановлению. Главное было доставить образец крови существа, которое я хочу убить, а дальше уже он сделал все необходимое. К сожалению, само получившееся соединение было не слишком устойчивым и уже спустя пару дней потеряло бы свои свойства, но шляпник быстро все организовал, и мне можно было не переживать по данному поводу. По груди оборотня расползлась черная сеточка, повторяющая кровеносные сосуды в его теле. Исходила она из двух мест попадания пуль, которые демон проигнорировал, даже не став защищаться, уже знакомый с эффектом от их попадания. Это и сыграло с ним злую шутку. «Атакуй его!» — приказал я Илье. Мечник, ни слова не говоря, казалось, исчез со своего места, чтобы оказаться рядом с демоном с занесенным над головой мечом. На кромке клинка в магическом зрении было видно тонкую синюю полоску, что олицетворяло собой концентрацию энергии. В данном случае это был ветер, что многократно усиливал силу удара.